22. Илай Тиететти. Весна 1851 года. Для обычного бледнолицего индейские имена звучат бессмысленно и похожи на клички животных. Потому белым трудно было понять, с чего бы относиться к этим нигерам прерий, как к человеческим созданиям. Дело в том, что у каманчей было табу на использование имени умершего прежде человека. В отличие от бледнолицых, миллионы которых зовут себя одинаково, поколение за поколением, у каманчей имя человека живет и умирает вместе с ним. Имя ребенку дают не родители, а остальные родственники или кто-нибудь из уважаемых членов племени, иногда в честь поступка, который он совершил, иногда в честь события, поразившего воображение. Если имя не очень подходило человеку, его можно было сменить. К примеру, дразнящий врага рос робким, застенчивым и слабым ребенком, и родные подумали, что новое отважное имя поможет исправить положение дел. Так оно и вышло. Кое-кто в племени менял имя по два, а то и три раза, когда случалось что-то важное и интересное, по мнению друзей и семьи. Хозяина пленницы немки «Желтые волосы», которого при рождении назвали «Шесть оленей», в юности переименовали в «Ленивые ноги», и это имя пристало к нему уже до конца жизни. Сына Тошавея назвали «Жирным волком», потому что воин, который дал ему имя, накануне видел очень толстого зверя, а это и знак важный, и сам он похож, так что имя подошло. Имя Тошавея означало «блестящие пуговицы». Так его назвали еще при рождении, но мне это казалось странным, и я предпочитал думать о нем просто как о Тошавее. В ходу были и испанские имена, которые не имели особенного значения. Писон, Эскуте, Кончо. У нас был воин по имени Хисуо Анчо. Его похитили у родителей лет в 7 или 8, и на все вопросы он отвечал, что его христианское имя Хисус Санчес. Ну, так его и прозвали. Многие имена у каманчи звучали совсем неприлично, во всяком случае на бумаге, и тогда белые их изменяли. Вождя, совершившего знаменитый налет на Линвиль в 1840 году, в ходе которого 500 воинов ограбили склад дорогой одежды и умчались, наряженные в шелковые сорочки, свадебные платья и цилиндры, звали По-Ча-На-Квар-Хип, что означает «член, который всегда стоит». Понятно, что такое имечко даже в деликатном варианте «эрекции, которая не ослабевает», невозможно опубликовать в газете, поэтому его обозвали просто «Бизоний горб». Так его и звали долгие годы, вплоть до самой смерти, много лет спустя, после того, как он тщетно пытался стать фермером, живя в резервации, потеряв и свои земли, и свое доброе имя. Но для самого себя он всегда оставался членом, который всегда стоит. Лекаря, который в 1874 вместе с Кваной Паркером повел каманчей против бледнолицых в войне на Красной реке, звали Исахатай, пизда койота. В газетах его называли Исхатай, Эсхати и даже Эсчити, никак не переводя имя на английский. У Тошавей был племянник по имени «Хотел трахнуть кобылу», который не без причины получил в ранней юности, а жуткую лентяйку прежде звали «Одинокой птицей». Каманчи были добродушным народом и к своим прозвищам относились с юмором. Хотя, когда «Хотел трахнуть кобылу» заполучил свой первый скальп, решено было переименовать парня в «Человек на холме», никто не слышал, чтобы он жаловался. К февралю начался голод. Уже больше года у нас не было бизона, а всех оленей, лосей и антилоп за зиму перебили. Редкие выжившие звери выходили из укрытий только по ночам пощипать сухие ветки. тому времени мы уже выслеживали древесных крыс и поедали найденные в их гнездах запасы сухих фруктов и орехов, да и самих крыс, если удавалось их поймать. И каждый понимал, что скоро начнут умирать самые маленькие, самые старые и больные, и они непременно погибли бы, если бы нам не попалось стадо бизонов, кочующих к северу. Все посчитали это добрым знаком, что полоса несчастий кончилась, и Создатель всего на свете простил нас. Время первой весенней красоты мы встречали с обновленными запасами мяса и шкур и уже ждали лета и тепла. Для наших женщин это означало, что работать придется в два раза больше. Все шкуры должны быть готовы к приезду Каманчаро. Май. Пора военных походов. Треть племени погибла в прошлом году. Большую часть табуна мы тоже потеряли. И если этот летний рейд не принесет удачи, неизвестно, сколько мы еще сможем протянуть. Возглавит поход Тошавей, но Искуте, который все еще не мог натянуть свой лук, останется в лагере, а его место займу я. Нейкару тоже собирался, но, в отличие от остальных молодых воинов, не спешил вслух предвкушать будущие победы. «Да что ты такой кислый?» — пытался взбодрить его Искуте. «Приведешь какую-нибудь мексиканскую красотку и будешь с удовольствием слушать, как я ее пользую». Нейкару печально покачал головой. «Погоди, дай-ка угадаю, у тебя дурное предчувствие». «Заткнись». Нейкару взглядом показал на меня. Эскуте тоже меня заметил. «У этого зануды вечно дурные предчувствия, не слушай его». В прошлый раз мне тоже было не по себе. «А, ты же великий Пухатенахпе, знахарь, вечно я забываю», — усмехнулся Эскуте. «Времена меняются», — продолжал Нейкару, — «хотим мы это признавать или нет. Вот пинотека». «Да к дьяволу этих убогих пинотека! Они были таи, бледнолицых, и получили по заслугам. Их было в 4 раза больше, чем нас. И они были подстилками для бледнолицых и заразились их болезнями. А, ну, конечно. Воины, которые совершили величайший набег на бледнолицых, были, оказывается, их подстилками». Не уступал Нейкару. 10 зим назад. Они владели табунами мустангов, таких же мощных, как бизоны. Нейкару, у нас был всего 1 тяжелый год, а ты унылый говнюк. И лучше тебе остаться дома, потому что если ты будешь продолжать свое нытье, вместо того, чтобы петь «Вохохубия», то кто-нибудь заткнет тебе рот томагавком. Еще один такой поход, как в прошлом году, — огрызнулся Нейкару, — и некому вообще будет затыкать мне рот. Не обращай на него внимания, Тиетети. Вот именно такое настроение и убивает людей. Помни, вы вернетесь домой с 1000 скальпов наших врагов и приведете 1000 лошадей и 50 рабов-мексиканцев. Так и будет. И нечего терять время на пустые разговоры. — Ладно, — вздохнул Нейкару. — Рука так болит, что я даже спать не могу. Но ты ни разу не слышал, чтобы я жаловался и хныкал точно младенец. Перебей всех мексиканцев, умри как герой. Мне наплевать, но вести такие разговоры нет никакого смысла. С таким же успехом можешь просто перерезать себе горло и даже горло всем своим людям, если ты такой дурак. «Мы не собираемся нападать на бледнолицах», — сказал Тошевей, — «но обо мне можешь не беспокоиться». — успокоил его я. — Отлично. Тошавей окинул взглядом деревню. Год назад она была существенно больше. Жаль, что ты не родился лет на 20 раньше, Тиетети. Это было славное время. Стаи койотов шли следом за нами в каждом походе. Они знали, что всегда найдут чем поживиться. Но, может, те времена еще вернутся. Задумчиво поскреб он подбородок. Мы спустились с плоскогорья. Вновь появились холмы и каньоны, деревья, чаще всего дубы и тополя, трава густая и высокая, и цветы пестрым ковром устилали прерию до горизонта. Разыскивая родичей Тошавеев, которые жили в верховьях Сан-Саба, мы наткнулись на недавно разоренный лагерь команчей. 7 десятков тел, все без скальпов. Несколько воинов, но в основном женщины, дети и старики. Тошавей нашел и своих родственников. Это были кацатека, отделившиеся от главного племени. С женщинами и девочками поступили так же, как с моей матерью и с сестрой, и так же изуродовали. Мы хоронили их целый день. «Их мужчины, наверное, все еще в походе», — сказал Писон. «А еще там были следы ботинок, изготовленных в Остине или в Сан-Антонио, в общем, где-то на востоке. И повсюду разбросаны странные мелкие мушкетные пули и следы подкованных лошадей. Типи, оружие, все имущество племени сожжено в костре. Мне было ужасно горько и стыдно, но команчи, с суровыми невозмутимыми лицами хоронившие своих близких, сказали лишь, что еще несколько лет назад ближайшее поселение белых находилось за сотни миль отсюда, и то, что они наткнулись на этот лагерь сейчас, очень дурной знак». «Сколько бледнолицых живет там?» — поинтересовался Тошавей. «Не знаешь?» «Говорят, около 20 миллионов». «Шутишь?» — сердито проворчал он. «Это точно». «Ладно, будь по-твоему, тет-эти». Мы решили проехаться вокруг лагеря, чтобы немного передохнуть от рытья могил. Здесь явно побывали не рейнджеры. Не могли 12 мужчин перебить 73 команча, даже если среди них только женщины и дети. Тошавей предположил, что налетчиков было около 300, но следов слишком много. Они перекрывали друг друга, словно эти люди весь день напролет насиловали и грабили деревню, так что трудно сказать наверняка. Я хотел было поискать следы отца. Он припадал на левую ногу, и стопа у него была довольно маленькая для такого высокого роста, но передумал. На верхушке холма мы обнаружили отпечатки колес от пары фургонов. Трава вокруг выжжена дотла. «Странно», — задумался Тошавей. «Здесь стояли пушки», — сказал я, — «поэтому трава сгорела». «Они очень тяжелые, да?» «Горную гаубицу тащат лошадьми. Военные используют их в войне с мексиканцами». Деревня находилась примерно в фарлонге от этого холма, и я решил, что мелкие мушкетные пули на земле должно быть картечь. Выстрел из гаубицы, заряженной картечью, это все равно, что залп одновременно из 200 ружей. Или, как говаривал мой отец, словно длань Господня накрывает всех. Тетити, это очень странно. Как, к примеру, они сюда забрались, и их никто не заметил? Из чего бы им тащить с собой пушки в такую даль, если не знать наверняка, есть ли тут индейцы? Вот что я думаю. Кто-то привел их. Пушки они ставили в темноте. Разумеется, в темноте. Но все равно они знали, что тут индейская деревня. Тошеви печально смотрел вниз на то, что осталось от лагеря. К сожалению, почти все мужчины падали прямо в свои очаги. Их невозможно опознать, и я не могу сказать, есть ли среди них мой брат. Но его жену и 2 дочерей я узнал. Мы спустились вниз. Воины уже смывали в реке пепел и кровь. Перед уходом мы стесали часть ствола большого тополя и на плоской поверхности вырезали иероглифами рассказ о том, что здесь случилось и сколько человек мы похоронили, на тот случай, если сюда вернутся оставшиеся воины племени. Ночью мы видели свет огромных костров. Такие разжигают только бледнолицые, вдвое больше, чем нужно. Мы насчитали около 2 дюжин огней. Это могла быть только армия, потому что столько рейнджеров не наберется на весь Техас. Поспорив, не угнать ли их лошадей, мы все же решили двигаться дальше. Проще и безопаснее получить лошадей у мексиканцев. И всю ночь мы скакали, не останавливаясь, чтобы убраться подальше от солдат. Никем не замеченные мы переправились через Пекос, по пути обнаружив свежие следы подкованных лошадей. Видимо, переселенцы. Можно было бы догнать их, но армия слишком близко, и мы помчались дальше. Выбрались из долины Пекос, впереди расстилалась засушливая равнина. Белые пятна известняка, редкие дубы, мескита, акация, кое-где даже кедр. Остановившись немного отдохнуть, лишь у самых гор Дэвис мы принялись совещаться, каким путем следовать дальше. Обычный вел через Президио дель Норте, где много воды и травы для лошадей, и почти нет подъемов в гору. Или можно уйти дальше на восток в горы, где воды мало, тропы узкие и крутые, но и народу меньше. Молодые воины, которым нужны были скальпы, досадовали, что мы не напали ни на солдат, ни на переселенцев, чьи следы встретили по дороге, поэтому решено было идти через Президио. Мы спустились в долину и, держась подальше от города, переправились через реку, поднялись обратно в горы. В дне пути от границы находилась Латифундия, где паслись огромные табуны лошадей. При Латифундии была небольшая деревушка. Ремуду мы оставили под присмотром полудюжины мальчишек. Большинство из них стреляли лучше меня, да и в верховой езде я им уступал, но это не имело значения, потому что у меня уже был скальп врага, а у них нет. Мы отобрали лучших скакунов, раскрасили лица и тела красным, черным и желтым, на руки надели серебряные и медные браслеты, а гривы лошадей украсили перьями. Тошевей проследил, чтобы я взял пони в докторской шапочке, и я долго раскрашивал его. Потом опорожнился трижды, последний раз чистой водой. Я не спускал глаз с Тошевея и Неекару. Тошевей смеялся, перебрасывался с шутками с воинами, проверяя, все ли готовы. Неекару был серьезен и сосредоточен. Я видел, как он отошел в кусты, а потом через несколько минут еще раз. Я попробовал пожевать пемикан, но во рту совсем пересохло. Вот и хорошо. Если ранят в живот, лучше, чтобы он был пуст. Солнце садилось, когда колокол на Асьенде зазвонил, созывая на ужин, но команчи решили, что это сигнал тревоги, что нас заметили, и через мгновение все уже скакали к деревне и ранчо. Щиты прикрывали воинов. У некоторых были короткоствольные дробовики или револьверы, но в основном все держали наготове луки, сжимая в руке по полудюжине стрел, а седьмая уже прилажена к тетиве. Колчаны сдвинуты так, чтобы доставать стрелы одним движением. Поводья укорочены и завязаны, чтобы не путались, а править лошадью можно одними коленями. Солнце светило нам в спину, мы тихонько пробирались через заросли, пока не оказались почти на окраине деревни. Тут мы пустили лошадей галопом. С криками и улюлюканьем пересекли небольшой открытый участок, словно празднуя грандиозные события. Мексиканцы в белых штанах и рубахах разбегались, вопя «Лос Барбарос! Варвары!». Облачко порохового дыма пыхнуло в проулке между домами, еще один мушкет высунулся в открытое окно. Я выстрелил в ту сторону, но конь подо мной оказался слишком резвым, и я промазал. Приткнув ружье к седлу, я достал лук. Мы уже мчались по деревне, по главной улице, вдоль которой выстроились белые глинобитные домики. Я попытался прикинуть, сколько же народу тут живет. Замечал все новые вспышки выстрелов, но слышал только победный индейский клич и начинал думать, что со мной ничего дурного не случится. Весь мир внезапно застыл. Я видел каждый камень на дороге, каждый комок грязи, стрелы, летящие в людей, которые прятались на крышах или за заборами. Мальчишка с эскопета, ружьем в руках, выскочил прямо перед нами, шляпа набекрень, он хотел поправить, но тут в шляпу воткнулась стрела, а следом вторая, и мальчишка проворно юркнул в щель между домами. И вот мы уже на окраине поселка. Улица здесь только одна, так что я развернулся и помчался обратно. Какой-то старик с пистолетом заступил мне дорогу, прицелился, и легкий ветерок от пролетевшей мимо пули колыхнул мне волосы. Не успел я поднять лук, как мой конь ринулся прямо на старика, сбил его с ног. Судя по звуку, он уже никогда не встанет. Я несся вдоль длинной глинобитной стены, а от нее один за другим отлетали кусочки штукатурки, и я понял, что это выстрелы, и стреляют в меня. Стрелы продолжали лететь со всех сторон, и я внезапно вновь оказался в начале улицы. Человек в черном костюме Асендадо размеренно стрелял из винтовки, спрятавшись за стволом мескиты. Я выпустил две стрелы, но они отскочили, ударившись о ветку, но вдруг еще одна стрела вылетела откуда-то у меня из-за спины и, проскочив в крошечный просвет между ветвями, попала в цель, человек упал. Раздался радостный вуп-вуп-вуп-вуп. Тошевый победно потряс луком и обернулся, отыскивая новых противников. Сообразив, что до сих пор почти не стрелял, я принялся разбирать стрелы в колчане, и тут щит стукнул меня по носу. Мужчина в белой рубашке, окутанный облаком дыма. Не раздумывая, я пустил стрелу. Он выронил мушкет, сделал пару неуверенных шагов, побежал в чапораль, а стрела торчала у него из груди. Я выстрелил ему в спину, но человек не замедлил бег и скрылся в зарослях. Я стукнул коня пятками, и мы с ним вернулись на деревенскую улицу. Бой продолжался. Вокруг свистели стрелы, падали люди. Посмотрел в одну сторону, человек рухнул пронзенной стрелой, посмотрел в другую, та же картина. Я ощущал себя почти рукой самого Господа, потом вспомнил про щит, вскинул его и тут же опять получил своим же щитом по голове. Я утер слезы, тронул коня, а в щит попали еще раз и еще... Бешено вращая щитом, пригнувшись к шее своего скакуна, я выбрался из деревни и укрылся в чапорале перевести дух и немножко прийти в себя. Женщина с ребенком бежала, не разбирая дороги, и мой конь бросился было топтать их, но я удержал его. Потом сделал круг по зарослям и вернулся в деревню. На главной улице не было никого, кроме команчей, снимавших скальпы с мертвых тел. Большая часть воинов куда-то пропала. Со стороны усадьбы в нескольких сотнях ярдов отсюда послышалась стрельба. Какой-то человек с мушкетом высунулся из-за стены, огляделся и метнулся в чапораль. Моя стрела порвала на нем рубаху, но и только. Похоже, все мои сегодняшние выстрелы прошли мимо цели. Я подождал немного, ничего больше не происходило, и я поскакал туда, где стреляли. Дюжина индейцев окружила дом и осыпала его градом стрел, иногда пуская в ход и ружья. Обитатели дома, по всей видимости, были еще живы, так как из окон и амбразур периодически вырывался пороховой дым. На каменных плитах патио у маленькой ручной пушки лежали два мертвых тела. Рядом валялись шомпол и перевернутый бочонок пороха. Меня охватило странное чувство, будто наблюдаю за штурмом собственного дома. И пока не пришлось в этом участвовать, я поспешил на помощь к тем, кто сгонял лошадей. Мы двигались без остановок всю ночь, будучи в прекрасном расположении духа. Тысяча лошадей скакала впереди, этого хватит, чтобы племя обрело былое благополучие. Я вспоминал человека, в которого стрелял, в спину и в живот, и остальных, в которых, кажется, не попал, а ведь все они, должно быть, уже мертвы. Но отчего-то чувство, охватившее меня после схватки с деловаром, никак не появлялось. Уж и не знаю, сумею ли испытать его вновь. Я убеждал себя, что эти люди — жалкие мексиканцы, они точно так же поступили бы со мной. Отец всегда говорил, что мексиканцы любят пытать людей, совсем как индейцы. К полудню мы были уже у подножия гор и двинулись вверх вдоль русла высохшего ручья. Перевалив через хребет, остановились посовещаться. Тошевый стоял рядом с Писоном, тот набирал воды во флягу, проклиная индейцев, которые замутили родник копытами своих коней. «А, — приветствовал Писон, — великий Тетети, тот, кто мчался впереди!» Рот мой сам собой расплылся в улыбке. «О, это было прекрасно, Тетети, когда ты ворвался в гущу врагов, и все твои стрелы летели мимо, и каждый мексиканец норовил убить тебя». И они тоже промахивались. Он хохотнул, покачивая головой. «Это надо было видеть!» «Одного я подстрелил», — возразил я. «Точно?» «Да, в живот, а потом в спину, а еще одного затоптал конем». «Ты снял скальпы?» «Нет, поскакал дальше». Я и вправду не помнил, почему не стал снимать скальпы. «У него был мушкет». «А, мушкет». Мы с Писоном держались в 10 шагах позади, но, казалось, солнце в этот день светит только на тебя. Ты был словно драгоценный приз, который мечтал заполучить каждый мужчина в этой деревне, и всех остальных они просто не видели. И ты мчался так чертовски стремительно. Вы же сами так велели. В бою не надо двигаться быстрее, чем стреляешь, — напомнил Тошавей. Но ты не волнуйся, мы расправились с ними. Асаупити и 10 бизонов прикончили тех, кого мы не заметили. Славная вышла бойня. Как так вышло, что я все время мазал? Я мог бы сказать, что ты стреляешь как баба, — хмыкнул Писон, — но это было бы несправедливо по отношению к женщинам. И Тети, если ты на полном скаку целишься в кого-то в упор, то это нормально, если он прямо перед тобой. Но вот если он сбоку от тебя, это совсем другое дело. Конь быстрее человека, поэтому бери прицел на шаг позади твоей жертвы, если она близко, и тогда попадешь точно в цель. А если жертва далеко, бери прицел на 5 шагов позади. Хотя, конечно, нужно учесть и твою скорость, и направление ветра. Помни, что стрела летит вперед и вниз. Вчера вечером твои стрелы летели впереди тех, в кого ты хотел попасть, как будто ты целился прямо в них. Так оно и было. Да ладно, — вмешался Писон, — ты все равно заслужил скальп в награду. Я никогда в жизни еще не пристрелил так много людей, которые не подозревали, что я рядом. И добавил уже серьезно, — ты невероятный смельчак, Тиететти. Я очень волновался за тебя. И Тошеви прав. Стреляешь ты дерьмово. Заметив выражение моего лица, он уточнил. Седла, по крайней мере. Я видел, как ты стреляешь с земли. Вполне нормально. Но когда мы вернемся, тебе придется до конца года тренироваться в стрельбе с лошади, причем по цели, которые находятся только с одной стороны от тебя. И, пожалуй, на будущее мы дадим тебе пару револьверов, решил Тошеви. Все равно они теперь есть у каждого бледнолицего. Так что не стыдно и тебе ими пользоваться. Я же просил раньше. Если бы я дал тебе револьвер раньше, что бы ты делал с луком? Ты отлично управляешься с револьвером, мы все это знаем, но нет смысла практиковаться в том, в чем ты и так хорош. Я наполнил свою пихпоу, флягу, грязной водой. Впереди к северу вздымались горы, голубые и лиловые издалека. Перепрыгивая с камня на камень, к нам подбежал Ниекару еще с одним юным Махимиавапи, идущим по тропе войны. За нами погоня, человек 100 или больше. Мы оторопели. «Вы меня слышите?» — повторил он. «Ты как маленькая девочка, Ниекару. Нам надо уходить». «Откуда взялись эти чертовы люди?» — возмущенно воскликнул Писон. «Во всей округе не осталось и 100 лошадей. 100 или 50, не знаю, но там туча народу. Как вас убедить?» «Сначала была 100, теперь осталось 50, а потом окажется, что это 5 старых казапасов». «Тошавей», — предложил Ниекару, — «посмотри в свою подзорную трубу, хотя ты и так все увидишь». И побежал вверх по склону. Писон взглянул на мальчишку, который вместе с Ниекару принес дурную весть. «Он ведет себя как баба, да?» «Я не видел, люди там или лошади, только огромную тучу пыли. Но у него глаза острее моих». «Может, какой-то придурок гонит скот?» «Они идут по нашим следам». «Это сухое русло реки — единственный путь через Чапораль. Любой зверь на много миль в округе будет идти этим путем». «Это люди, Писон». Писон взмахом руки отпустил мальчишку. «Никогда не становись таким, Тиететти. Когда тебе кажется, что за каждым кустом кто-то прячется, ты очень быстро устаешь и в конце концов не замечаешь того, кто на самом деле подстерегает тебя». Он сплюнул. «И меня это бесит. Вот когда доберемся до Президио, тогда нужно будет беспокоиться». Помолчал и добавил: «Чертовы сопляки». Вернулся Тошевей. «Те это ере. Садись в седло, мальчишки правы. У реки возьмешь лошадей и двинешься на север, остальные отвлекут погоню к западу». Писон молча смотрел на вождя. «Они правы. Далеко, пыль густая. Но это люди, и они гонятся за нами». До реки мы добрались уже в темноте, но погоня была всего в нескольких милях позади. Речка мелкая, летние дожди еще не прошли. Так что нам повезло, да вдобавок луна пока не взошла. Писон и с ним пара десятков воинов отправились вниз по руслу реки по самой середине потока. Они не свернут до самых техасских гор. Остальные пустили лошадей по берегам, оставляя как можно больше следов, указывающих вверх по течению на противоположный берег, во всех направлениях, кроме единственно верного. А потом мы двинулись вверх по реке. «Мы приманка», — догадался я. «Если они совсем болваны, то обязательно подумают, что мы переправились через реку и поспешат в горы на техасской стороне, а потом долго будут удивляться, куда же мы подевались. Если не дураки, то поймут, что мы ушли вверх по реке». «А если они пойдут вниз по течению?» «Ради воинов нашего племени давай надеяться, что они так не поступят». «Итак, они пустятся в погоню за нами». «Вернее всего». Берег стал каменистым. Мы гуськом выбрались на берег, договорились, где встретимся, и, разделившись на три группы, разъехались в разные стороны. Тошавей, я и еще несколько воинов двинулись на запад. «Если это мексиканцы, они вряд ли пойдут за нами», — предположил Тошавей. Наконец на небе засияла луна, мы смогли рассмотреть окрестности. Послышался топот копыт, дюжина всадников двигалась вверх по реке. И вдруг из зарослей появились еще люди. Началась пальба. Я бросился в чапораль, а когда обернулся, в седле оставался только Тошавей, и позади него сидел еще один индеец. Отыскав просвет в зарослях, я прицелился, дожидаясь, пока противник выйдет на открытое место, взвел курок. Один из них сложился пополам, а я метнулся обратно в кусты. Поднялась беспорядочная стрельба. Пули сшибали ветки вокруг, но они не могли меня разглядеть и стреляли наугад, а я не сбавлял ходу. Через несколько минут все стихло. Удивительно, как я не повыкалывал себе глаза острыми шипами. Еще с полмили я карабкался вверх, потом сделал круг и остановился передохнуть. У реки еще стреляли. Перезарядив ружье, я поехал на звук, потом заметил человека, скорчившегося в зарослях. Тошавей, совсем голый, штанами перевязана рана на ноге. У него остались только лук и несколько стрел, ножа и револьвера не было. Он вскарабкался на круп коня позади меня. «Ты ранен?» «Кажется, нет». «Значит, ранен твой конь». И правда, весь бок животного был залит кровью, которую я поначалу принял за пот. «Ты славный скакун, дружище», — виновато произнес я. «Погоняй его, только бережно». «Как твоя нога?» «Сосуд не задет, иначе мне уже пришел бы конец». Часа два мы осторожно пробирались по безжизненным горам, держась пересохших ручьев и речушек. Давным-давно потоки воды проделали эти канавы и овраги, но с тех пор здесь все успело высохнуть. Русло бывшей реки ничем не отличается от пустыни. Мы остановились на гребне. Я караулил, а Тошавей, срезав иголки с куска опунции, вынул мякоть и приложил к ране. Я помог примотать лекарство плотнее, рана выглядела ужасно. Склон позади нас резко обрывался к реке. Отошли мы недалеко, но зато высоко поднялись. В лунном свете я отлично видел всадников внизу и понял, что на фоне белых скал мы тоже хорошо заметны. Ну, пора. Больно? Очень. Ох, тетя. Снизу вновь послышались выстрелы. Наверное, обнаружили кого-нибудь из наших. Выстрелы звучали все реже и реже, а потом вообще стихли. Интересно, кто это был? «Поехали», — скомандовал Тошевей. К рассвету конь едва брел. Тошевей был бледен, весь в испарине. Мы оба с тоской смотрели на сухую равнину, тянувшуюся на десятки миль впереди. «Как у нас с водой?» Пихпоу продырявили еще у реки. «Скверно». Конь повалился на бок. Безнадежно. Тошевей вскрыл вену на шее животного, прильнул и пил примерно с минуту. Потом заставил и меня. Конь лежал смирно. Тошевей выпил еще немного. Рот у меня был полон лошадиных волос, желудок лошадиной крови, и вообще меня ужасно тошнило. Но Тошевей заставил меня выпить еще. Конь уже почти не дышал. «Пойдем пешком», — решил Тошевей, «и будем надеяться, что грифы не укажут наш путь». Я осмотрел ружье, затвор сломался, и зашвырнул его подальше в кусты. «Их привели проклятые индейцы», — сказал Тошевей. «Липаны. И я видел бледнолицых». «Да», — вздохнул он, — «апачи лижут задницу мексиканцам, которые лижут задницу бледнолицым. Весь мир против нас». В полдень мы спустились в долину. Чуть раньше, еще сверху, мы разглядели полоску растительности дальше к северу, река. Но чтобы добраться до нее, нужно было пересечь несколько миль абсолютно открытого пространства, где совершенно негде укрыться, только там и сям торчали метелки юки и редкие кактусы. Любой, бросивший взгляд на равнину, тут же засек бы нас. «Придется обходить, но я не дойду». «Пойдем напрямик?» «Нет», — возразил Тошевей. «Оставь мне несколько стрел, а ты пойдешь в обход, там есть укрытие». «Мы пойдем напрямик», — повторил я. «Кетети, отдать жизнь за другого — это благородно, но не за покойника». «Мы пойдем напрямик, вместе». Вот так и получилось, что к полудню мы сидели в тени у ручья. Не ручей, а так, жалкая струйка, грязная и вонючая. Но это не помешало нам плюхнуться на живот и пить, пить жадно и долго. Оставив Тошевей отдыхать, я взял лук и пошел поискать оленя или еще какую-нибудь дичь. Нам нужно было мясо и желудок для фляги. Я тихо сидел в ивнике, как вдруг заметил всадника на гнедой лошади, пробиравшегося вдоль ручья. В поводу он вел оседланного пегого пони в боевой раскраске, очень похожего на лошадь десяти бизонов. Это был бледнолицый в новеньких кожаных штанах, к поясу приторочены скальпы. Я осторожно приподнялся. Он вдруг замер и уставился на мои следы на влажной земле. Я натягивал лук так медленно, что он не мог ничего заметить, даже если бы смотрел прямо на меня. Солнце, падавшее сквозь листву, покрывало его забавным пятнистым узором. Я выбрал светлое пятнышко и тихонько разжал пальцы. Он успел увидеть стрелу, его лошадь ринулась в кусты с оглушительным треском. Пробежав десяток ярдов, я пустил еще одну стрелу. Немного подождал, потом, сделав круг, зашел с другой стороны. Бледнолицый лежал в траве, рука сжимала стрелу в попытке вытащить. Не то чтобы похож на моего отца, разве чуток. Грязные темные волосы, налитые кровью глаза, бледный лоб выглядывает из-под шляпы. Казалось, он смотрит прямо на меня, но лишь казалось. Я пересчитал скальпы, притороченные к седлу, а потом перевернул тело на живот, чтобы забрать его собственный скальп. В придачу к лошадям я получил пару новеньких кольтов, винтовку, почти новый патронтаж, фляжку с порохом, нож, увесистый мешочек патронов, три фляги тыквы и полный мешок всякой еды. Я вырезал на стреле «Х», стащил с него одежду и связал в узел на случай, если Тоша весь захочет одеться. Пони щипал траву у берега. Я заржал, подзывая его. Не уверен, что это тот самый, на котором ездил 10 бизонов, но седло на нем от Каманчей и красно-желтая раскраска тоже. Далеко на севере за горами росли высокие деревья, шумела трава, и мне ничто не помешает добраться до Бексара за каких-нибудь 8 дней. Мысль мелькнула и исчезла, а я поспешил к Тошавею. Мы ели сушеное мясо, сухие сливы и яблоки из запасов этого человека, пили его чистую воду. На душе полегчало, и Тошавей решил, что пришло время заняться раной. Он настругал еще опунции, нарвал листьев креозотового куста, растер все это с водой и выложил кашицу на пару чистых лоскутов от сорочки бледнолицего. Потом устроился поудобнее у ручья. «Как мясник, не орудуй», — сказал он, — «но и не тяни». Тошавей зажал в зубах палочку, а я своим охотничьим ножом прочистил края раны. Глаза у него закатились, палочка выпала изо рта. Я быстро закончил с входным отверстием от пули, перевернул Тошавея и обрезал гниющее мясо с другой стороны. Потом протащил сквозь дырку пару кусков чистой ткани. Я уже смазывал рану, когда Тошавей очнулся. Он обмочился, струйка потекла по ногам, но Тошавей не обращал внимания на такие мелочи. Рана кровоточила. Он сказал, что это хороший знак. Мы плотно натолкали в отверстие ткань, пропитанную травяной мазью, прикрыли разрезанными кусками опунции и туго перевязали обрывком рубахи. Пока мы отдыхали, Тошавей признался, что ему известно, это я убил крадущегося медведя в ту ночь, когда меня захватили, но он никому не сказал об этом. «Мне это было неважно», — сказал он. «Я знал, и все». Я молчал. «И еще я знал, кто ты на самом деле», — продолжал он, — «а теперь и все остальные это увидят». Но я уже не слушал. Я вспоминал ночь, когда меня захватили. Вспоминал мать и сестру. Он, должно быть, догадался по моему лицу, о чем я думаю, и рассказал, что его дед был мексиканцем, пленником. Да вообще все племя состояло из захваченных где-то пленников. Обычное дело для каманчей. Это позволяет сохранять здоровую кровь. По пути мы регулярно меняли повязки на ране. Нашли гнездо диких пчел, полное меда. Немного съели, большую часть пустили на смазывание раны. Днем отдыхали, а двигались только ночами. Когда 2 недели спустя мы добрались до плоскогорья, краснота и опухоль вокруг раны спали. А еще через 2 недели мы были дома.